«Кто из села был в полицаях и скрылся, когда немцы ушли?» – спросил я у Глумского. «А ты не знаешь», – сказал тот, щурясь. «Меня здесь не было тогда». «А, ну конечно, чистенький. А мы тут виноваты. Хорошо быть чистеньким, да, сынок?» Никита Глумский был едкий человек, хмурый, неуживчивый. Он до войны не отличался добродушием, а теперь и подавно. Но глухарчане единодушно выбрали его председателем колхоза на первом же собрании после изгнания фашистов. Говорят, Глумский ругался на этом собрании и клял своих земляков, но они только посмеивались. В глухарах больше не было ни одного мужика, который так хорошо, как Глумский, знал бы, когда сеять, когда жать и все прочее. Неуживчивый характер и упрямство председателю к лицу, так рассуждали глухарчане. Председатель должен был справиться с любым районным уполномоченным, если тот приедет командовать и указывать, как жить. «А вы не злитесь», — сказал я. «Надоело, когда приходят и расспрашивают, как будто я сам у фрицев служил. Вы бы обращались прямо к Бандере». Я только второй день ходил в Ястребках, но Глумский уже причислял меня к надоедливому начальству, к ним. «Я вот председатель с револьвером, а боюсь в соседнее село съездить. Где же ваша защита, Ястребки?» — спросил Глумский. Никакой форы он мне, новичку, не давал. Это было несправедливо, но возразить я не мог. Он был маленький, Глумский, и сутулый до такой степени, что казался горбатым. Клыки у него выдавались вперед, оттопыривая губы. И от этого создавалось впечатление, что он хочет вцепиться в первого встречного. Природа ему бульдожий прикус подарила. Вообще мало в нем было приятного для глаза в Глумском. Вот только руки. Та же скупая природа, вылепливая маленького Глумского, в последнюю минуту расщедрилась и подарила ему руки, предназначавшиеся для какого-нибудь Добрыни Никитича. А может, это они так раздались от работы? «Вы же сами знаете, некому воевать с бандитами», — сказал я. «Нельзя же раздать оружие подросткам или детям». Насчет подростков и детей это я зря ляпнул. Спохватился, когда было уже поздно. Глумский даже потемнел лицом. «Да», — выдохнул Глумский. Осенью 41-го фашисты застрелили у Глумского сына. Все помнили в глухарах, что в 15 лет это был настоящий парубок, рослый, плечистый, со светлым лихим чубом. Вот уж, наверное, Глумский им гордился. И имя он дал ему подходящее — Тарас. Так вот, Тарас решил подорвать карателей, которые во дворе ощипывали кур. Каратели много поработали за день и решили закусить. Рассказывали всю перечиху, каратели выжгли за час, а это 30 дворов. И вот они чумазые в копоти ощипывали кур и гоготали, а Тарас бросил в них гранату. Но только 15 лет — это 15 лет. То ли негодный запал вставил, то ли не выдернул кольцо щекой. Не взорвалась граната. «Крамченко был во вспомогательной украинской полиции», — сказал Глумский. «Он ушел. Помнишь Крамченко? Задуй его ветер». Я помнил Крамченко. Это был длинный, нескладный мужик-недотепа. Вечно у него в хозяйстве случались какие-нибудь беды. То корова клевера объестся, то куры ни с того ни с сего перестанут нестись. «Дурень», — продолжил председатель, — «думал, для него легкая везучая жизнь будет. Из колхозной фермы Роску взял, корову-рекордистку. Так она у него и 3 литров не давала, заведущий его глаз. Семья у него здесь осталась?» «Семья не ответчик», — буркнул Глумский. «Или у вас там по-другому учат?» «Товарищ Глумский!» — закричал я, не выдержав. «В школе меня этому не учили, на фронте тоже. Других учебных заведений не кончал». «Ну ладно», — смилостивился председатель и чуть приоткрыл губу, что должно было изображать улыбку. «Просто не люблю расспрашивателей. Все время расспрашивают, как было да что было. Зачем тебе семья?» «С кем-то из села бандиты поддерживают связь. Кто-то их подкармливает». «Семья у Крамченко ушла с ним», — сказал Глумский. «Побоялись дурни, в Европу подались, там их не хватало». «Может, дружки остались?» Глумский усмехнулся криво, вытер рукой лицо. Ладонь у него была куда шире лица. По-моему, он мог пальцы на затылке сомкнуть, если бы постарался. «Дружки — опасное слово», — сказал Глумский. «Я, может, тоже до войны Крамченки был дружок. На рыбалку вместе ходили». Он пристально изучающе поглядел на меня, как бы решая, стоит ли все выкладывать на чистоту. Глумский и так баловал меня сегодня беседой. «Не сомневаясь, что это горелый зверствует», — сказал он наконец. «Был такой здесь полицейский командующий. Он. Я ведь привозил Штебленка из Шары рощи. Ну и что?» «У каждого свои привычки», — продолжал председатель. «Вот и у Горелого была привычка вешать человека, чтобы ноги чуть касались земли. Так он дольше мучается, человек-то. Все хочется ему на землю встать. Дергается он, человек. Я видел, как Горелый в 42-м партизан вешал». Он помолчал, и я молчал, а пальцы впились в край стола, точно судорогой свело. «И еще для этого он применял провод», — сказал Глумский. «Кабель. Он пружинит, и у человека больше надежды. Труднее помирать. Понял, сынок?» Он отвернулся, глядя в окно, а я все сидел, вцепившись в стол. Вот, значит, какой у меня враг. О Горелом я уже слышал от глухарчан. Но теперь все выглядело по-иному. «У Горелого были счеты со Штебленком?» — спросил я. Глумский насупил брови, размышляя. «Кто знает. Он сам из Мешкольцев, Горелый. Был до войны вроде ветеринаром на участке. Вообще-то самоучка, коновал. Но выдавал себя вроде ученый. Не успели мы его вывести на чистую воду. Да и трудно такого. Знал, как подмазать, как проехать. Пройди свит. Ловкач, пройдоха. Обирал наших мужиков. Пользовался, что ветеринаров настоящих ученых у нас не было. Сам знаешь, если корова подыхает, у мужика можно полхаты позычить или бабу на часок. Жадный был до всяких удовольствий, до власти. Эх, не успели мы. При немцах подался в начальники вспомогательной полиции. Потом слышал к бандеровцам. У тех тоже своя власть была. Да ого! Расправа короткая. Темный элемент. Похоже, именно он возле глухаров бродит. И что ему нужно здесь?» Я пожал плечами. «Что ему нужно Горелому?» Колхозные гончарни рассказывали, при фашистах отошла к Горелому. Точнее, к его отцу. Но отец помер. Не могла же удерживать здесь полицая память о былой собственности. «Говорят, к Нинке Семиренкову он сватался», — нахмурившись, пробормотал Глумский. «Да она, как наши пришли, в Киев уехала. Мало ли что говорят. Вон, говорят, он к Варваре захаживал. Так на то она и Варвара, чтоб захаживали». Я почувствовал, что краснею. Я изо всех сил старался не допустить этого, но от такого усилия краска разлилась до ушей. Кожу ожгло, как от огня. Я стал смотреть только на стол, на черные, толстые, похожие на чечевицу ногти Глумского. Ладони председателя лежали на досках, как две наковальни. «Черт его ведает», — Глумский покачал головой. «Вообще-то Штебленок многое про него знал. Сталкивались в войну». «Штебленок? Он же не здешний, из Белоруссии». «Вот где-то там они и сталкивались. Теперь-то ничего не узнаешь. Задуй его ветер». Мы помолчали. Глумский посмотрел на ходики, которые громко отсчитывали секунды. В сентябре у хозяина каждый день на строгом учете. Я чувствовал себя как рыба, которая попала в вершу. Тычется дрёха из стороны в сторону, а кругом прутья. И где выход? Ничего я не понимал. Надеялся на якость. Якость прояснится. «А нужно тебе в это дело лезть?» — спросил Глумский. Он с сомнением оглядел мой карабин. «Селёнок у вас мало, и оружие против бандитов слабоватое. А вы что, хотели бы самоходку?» «Да хоть что. По-моему, держат вас по деревням вроде пугал. Я бы на их месте Гната вооружил. Он страшнее». Я встал. «Ну ладно, спасибо за беседу, за приятный разговор». «Не серчай, не серчай. А насчет оружия, ты ж солдат. Дают солдату котелок, а на ворон сам ищет. Знаешь, как солдат из топора борщ варил? Пусть Попеленко ко мне зайдет. Мы в деревне у детишек любого оружия наберем. Они все с полей таскают, да по сараям прячут. Очень интересуются оружием, дурни». Он странно хмыкнул и отвернулся. «На меня можешь полагаться, если дело дойдет до стрелянины. Все?» «Штебленок у Маляса квартировал?» — спросил я. «А ты не знаешь», — усмехнулся Глумский. «Привычка у ваших все спрашивать да спрашивать». Он вышел вслед за мною, выводить справного на утреннюю прогулку. В приотворенной двери сарая я увидел тонкую, удлиненную морду жеребца. Королевская белая, как горностаев мех. Я видел такой мех на старых картинах. Полоса, тянувшаяся вдоль храпа от лба, блеснула в сумраке. Глумский никому не показывал жеребца, боялся дурного глаза. Этого красавчика он держал у себя в сарае беспривязно, никому не доверял, сам на нем почти не ездил и особенно тщательно скрывал от районного начальства. Справный был гордостью глухаров, их честью, наконец, основой колхозного благосостояния. «Не балуй», — выдохнул председатель. И столько любви прозвучало в голосе этого угрюмого, маленького, сутулого человека, что я остановился от удивления. Его ли голос я слышал? Откуда такая воркующая нежность? Жеребец бил копытом в перегородку, всхрапывал. В колхозе были две лошади, если не считать лебедки, числящиеся за истребками. А точнее за Попеленко, который, как многодетный отец, полагал, что имеет на лошадь особые права. Справный стоил всех трех и еще сотни. Соседние колхозы водили в глухары своих захудалых кобыл, надеясь улучшить породу. Глумский брал за это с соседей семенами, пшеницей, картошкой. «Семя на семя», — говорил Глумский, показывая свои бульдожьи зубы. «Все еще меня не признает, нервничает», — пожаловался Глумский. «Вот кто тебе про Горелого рассказал бы. Это был его конь. Полицай его откуда-то с племенного завода взял». «Но, малыш!» — прикрикнул он на жеребца, когда тот дернулся, не давая надеть узду.